Глава 11. Родерик в Энгритоне. «При нашей профессии знакомишься с занятными образчиками человеческой натуры», — сказал Фокс, когда они ехали назад в Скотланд-Ярд. «Я это говорил и раньше. Факт остается фактом». «Да, пожалуй», — согласился Родерик. «К примеру, вот этот субъект, с которым мы только что расстались», — продолжал Фокс, словно что-то доказывая. «Форменный ротозей». И в то же время в своей области он должен быть прекрасный специалист. Бесспорно. Вот видите, работает отлично, а поглядеть на него, кажется, может и пьесу потерять, и актеров, да еще и заблудиться по дороге в театр. И потому я задаю себе вопрос, такой ли уж он на самом деле растяпа? Думаете, притворяется? Некоторых сразу не раскусишь, пробормотал Фокс и провел рукой по лицу, словно отгоняя мысли о Томасе. «Как я понимаю, сэр, теперь нам предстоит беседа с врачом?» «Да, увы. Я посмотрел расписание. Ближайший поезд через час. В замке мы будем только после полудня. Возможно, придется заночевать в тамошней деревушке. Сейчас захватим в ярде наше походное снаряжение. Я поговорю с заместителем комиссара и позвоню Агате. Мало у нас забот, так теперь еще и это. Похоже, нам от этой истории не отмахнуться, сэр. Как вы думаете?» «Ну, кое-какие надежды, Фоксик, у меня еще остались. То, что рассказал Томас, ровным счетом ни черта не доказывает. Ну, пропала банка с крысиным ядом, потом ее нашли на чердаке. Кто-то прочитал книгу о бальзамировании и построил сложную версию, основанную исключительно на спорных догадках. В том виде, в каком эта гипотеза существует сейчас, юристам ее не предложишь. Разнесут в пух и в прах». «Ну, допустим, мы все-таки получим ордер на эксгумацию. И, допустим, экспертиза обнаружит следы мышьяка. Учитывая, что покойного бальзамировали, наличие мышьяка ничего не подтвердит?» «Напротив», — сказал Родерик. «Как мне сдается, Фокс, наличие мышьяка подтвердит все». Фокс медленно повернулся и поглядел на него. «Что-то я не очень вас понимаю, сэр». «Я пока вовсе не уверен, что прав. Надо будет кое-что уточнить. В поезде я вам объясню. Пойдемте». Он зашел к заместителю комиссара, и тот с видом знатока принялся рассуждать, этично ли следователю вести дело, если его жену могут вызвать в качестве свидетеля. «Конечно, дорогой Рори, если дойдет до суда, и вашу жену обяжут давать показания, мы будем вынуждены кое в чем пересмотреть наши позиции. Но пока, думаю, будет гораздо разумнее, если все вопросы зададите ей вы, а не кто-нибудь посторонний. Короче, поезжайте в Энкритон, поговорите с туземным лекарем, а потом сообщите нам, какое у вас мнение. Будет досадно, если действительно что-то всплывет. Ну, желаю удачи». Перед выездом Родерик взял у себя со стола второй том судебной медицины, где немало места отводилось описанию различных ядов. В поезде он посоветовал Фоксу ознакомиться с некоторыми страницами. Фокс надел очки, и потому как он знакомо поднял брови и засопел, Родерик понял, что его старый друг читает с вниманием. «Да, снимай очки», — сказал Фокс, когда поезд уже подъезжал к Энкритон-Холту. «Это, конечно, меняет дело». Доктор Уитерс был невысок ростом и толстоват. Но в его манере держаться почти не ощущалось того довольства жизнью, что обычно присуще мужчинам с брюшком. Когда он вышел к ним в прихожую, по запахам, доносившимся из глубины дома, они догадались, что Уитерс только что закончил обедать. Взглянув на служебное удостоверение Родерика, он провел их в свой личный кабинет и сел за стол, причем так решительно, будто старался скрыть усталость. «Что беспокоит?» — спросил он. Вполне традиционное для врача начало разговора. Как показалось Родерику, эта фраза вырвалась у доктора непроизвольно. «Ну, надеемся, особых поводов для беспокойства нет. Если вы не против, я хотел бы задать несколько вопросов в связи со смертью сэра Генри». Сквозь профессиональную участливость в глазах Уитерса проглянул настороженный интерес. Резко подняв голову, он уставился на Родерика, затем перевел взгляд на Фокса. «Да, пожалуйста», — сказал он. «Если есть такая необходимость, спрашивайте. Но в чем дело?» Он все еще держал в руках удостоверение Родерика и сейчас снова на него посмотрел. «Уж не хотите ли вы сказать?» Начал он тут же, снова себя оборвал. «Итак, какие у вас вопросы?» Я думаю, лучше сразу объяснить вам суть дела. Родерик вынул из кармана копию анонимного письма и протянул доктору. Сегодня утром Томас Энкрид принес нам 8 таких писем. Пакость и вздор, возвращая письмо, заявил доктор. Хочу надеяться, но когда к нам поступают такие писульки, мы обязаны разобраться. Ну хорошо, я слушаю. Свидетельство о смерти сэра Генри выписали вы и мне не следовало этого делать, если я не был уверен в причине смерти. Так что ли? Совершенно верно. Будьте другом, доктор, помогите нам отправить эти письма в мусорную корзину. Объясните, только не по-научному, а доступным языком. Отчего умер сэр Генри? Немного поворчав, Уитерс подошел к своей картотеке и вытащил какую-то карточку. — Пожалуйста, — сказал он, — это самый свежий материал. Я ездил к нему в Энкритон регулярно. Здесь все за последние полтора месяца. Родерик взглянул на карточку. Обычная история болезни, даты медицинских осмотров и соответствующие заключения. В большинстве они были написаны неразборчиво и мало что говорили ни медику. Но последняя запись была лаконичной и ясной. Скончался. Смерть наступила 25 ноября между половиной первого и 2 часами ночи. «Понятно», — кивнул Родерик. «Спасибо. А вы не могли бы кое-что здесь расшифровать?» «Он страдал язвенной болезнью желудка и нарушением сердечной деятельности», — сердито сказал Уитерс. «Был крайне неразборчив в еде. Тот вечер самым возмутительным образом нарушил диету. Выпил шампанского и, к тому же, как с ним часто бывало, впал в ярость. Потому в каком виде была его комната, я сделал вывод, что у него случился сильный приступ гастроэнтерита с последующей остановкой сердца. Добавлю, что если бы мне заранее сказали, как он проведет тот вечер, я бы ожидал именно такого развития событий». «То есть вы бы ожидали, что он умрет?» «Подобный прогноз был бы верхом непрофессионализма. Просто я ожидал бы серьезных последствий», — сухо сказал Уитерс. К диете он относился легкомысленно. В общем, да. Бывали случаи, когда он ее непозволительно нарушал. Но, тем не менее, оставался жив. Ну, как говорится, все до поры до времени. «Понятно». Родерик снова взглянул на карточку. «Может быть, расскажете, в каком виде вы застали комнату и труп?» «А может быть, это вы, господин старший инспектор, должны сначала кое-что мне рассказать? Что, кроме этих абсолютно возмутительных анонимок и возмутительного поведения, побудило вас учинить мне допрос?» «В семье подозревают, что смерть произошла в результате отравления мышьяком». «Боже, праведный, и 100 чертей придачу!» — закричал доктор, потрясая кулаками над головой. «Ох уж это мне семейка!» Казалось, в душе его идет борьба. «Простите мне этот срыв!» — наконец сказал он. «В последнее время у меня очень много работы. Сплошная нервотрепка, видите, даже заикаюсь иногда. Но Энкриды довели меня до предела, все семейство. Но позвольте узнать, что это натолкнуло их на мысль о мышьяке?» «Долго рассказывать?» — осторожно сказал Родерик. «В этой истории фигурирует банка с крысиной отравой. Добавлю, хотя это тоже очень непрофессионально, что если, по вашему мнению, состояние комнаты и вид трупа напрочь исключают гипотезу об отравлении мышьяком, я буду только рад». «Нет, в этом смысле ничего определенного я сказать не могу. Почему?» «Потому что, а, когда я приехал, комната была уже убрана, и, б, сообщенные мне сведения, а также внешний вид трупа дают основание констатировать сильный приступ гастроэнтерита, но отнюдь не исключают отравление мышьяком». «Черт!» — пробурчал Родерик. «Я так и подозревал. А как, интересно, этот старый дурак сумел наесться крысиной отравы, а?» Уитерс нацелил на Родерика указательный палец. «Ну-ка, растолкуйте ко мне!» «Ну, они считают, что он не сам ее наелся», — объяснил Родерик. «По их мнению, яд ему подсыпали». Выставленная вперед рука сжалась в кулак с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Через мгновение, словно маскируя допущенную оплошность, доктор разжал ладонь и внимательно оглядел свои ухоженные ногти. «Да-да, конечно! Письмо на это намекает», — сказал он. «Энгриды могут и не такое выдумать. Черт, как тут не начнешь заикаться? И кого же подозревают в убийстве? Случайно не меня? Еще не знаю, непринужденно сказал Родерик. Что за дикая мысль? Откашлившись, натянуто добавил Фокс. Они требуют эксгумации? Или вы сами на ней настаиваете? Пока у нас нет для этого достаточных оснований. Вскрытие вы не производили? Ну, когда известно, что больной может умереть любую минуту, и диагноз ясен заранее, вскрытие не производят? Ну что ж, вполне разумно, доктор. Позвольте, я объясню вам сложившуюся ситуацию и наше к ней отношение. Имеется целый ряд странных обстоятельств, и мы обязаны в них разобраться. Вопреки распространенному заблуждению, полиция в подобных случаях отнюдь не горит желанием собрать кучу улик, указывающих на необходимость эксгумации. Если выясняется, что все подозрения – сущая чепуха, полиция, как правило, с радостью прекращает расследование. Предоставьте нам хотя бы один веский аргумент, перечеркивающий версию с мышьяком, и мы будем вам чрезвычайно благодарны. Уитерс замахал руками. «Я не могу вот так сразу дать неопровержимое доказательство, что отравления мышьяком не было. В 99 случаях из 100, когда смерть вызвана болезнью желудка и сопровождается рвотой и поносом, без специальных анализов ничего не установишь. Если уж на то пошло...» И доктор замолчал. «Да-да», — подбодрил его Родерик. «Если уж на то пошло, то застань я комнату в том состоянии, в каком она была в момент смерти. Я, вероятно, тогда же сделал бы необходимые анализы, просто чтобы исключить сомнения в правильности диагноза. Мы, врачи, в таких вопросах очень щепетильны. Но к моему приезду комнату уже вымыли». «А кто распорядился ее вымыть?» «Откуда я знаю, голубчик? Возможно, Баркер или Полина или Миллиман. Любой, кому первому пришло в голову. Тело они, правда, не двигали, им было неприятно. Да они и вряд ли смогли бы изменить его положение. Труп успел окоченеть, что, кстати, позволило мне определить время смерти. Когда я снова приехал туда попозже, они, конечно, уже привели покойника в надлежащий вид. И я догадываюсь, каково было Миллиман руководить этой процедурой, в то время как остальные в истерике метались по дому, а Полина наверняка вопила: «Дайте мне обредить папочку в последний путь». «О, Господи! Да, они такие. Короче, как я уже говорил, нашли его на кровати. Он лежал скорчившись, комната была в непотребном состоянии. А когда я приехал, старухи горничные уже выносили ведра, и вся комната воняла карболкой. А они даже ухитрились сменить постельное белье. Кстати, я приехал только через час после звонка. Принимал роды. А теперь об этом стригущем лишае, да?» — начал Родерик. — А, вы и про это знаете. Да, детям не повезло. Вот у панталоши, к счастью, стало проходить. — Как я понимаю, доктор, вы не боитесь назначать сильные препараты? — дружелюбно заметил Родерик. В кабинете повисла тишина. — Позвольте узнать, откуда вам в таких подробностях известны мои методы? — подчеркнуто спокойно спросил Уитерс. — Мне говорил Томас Энкрет. Родерик заметил, что лицо у доктора тотчас вновь порозовело. «А что тут такого?» «Не люблю, когда моих больных сплетничают. Я было подумал, вы говорили с нашим аптекарем. У меня к нему есть некоторые претензии. А вы помните тот вечер, когда детям давали лекарства? Кажется, 19-го в понедельник. Я не ошибаюсь?» Уитерс пристально на него посмотрел. «А при чем тут... Да...» Начал он, но, похоже, передумал. «Да, помню. И почему вас это интересует?» В тот вечер над сэром Генри бестактно пошутили, и подозрение пало на панталошу. «Рассказывать долго не буду вас утомлять. Скажите только одно. Могла она в тот вечер нахулиганить?» «Я хочу сказать, могла ли физически. То, что по характеру она хулиганка, сомнений не вызывает». «А в котором часу это случилось?» «Предполагается, что она заходила в гостиную во время ужина». «Исключено. Я приехал в 7:30. Так, одну минутку». Он порылся в картотеке и извлек еще одну карточку. «Вот. Под моим наблюдением детей взвесили, я определил каждому его дозу и засек время. Панталоши дали лекарства ровно в 8 и тут же уложили в постель. Пока укладывали остальных детей, мы с мисс Эйбл сидели у входа в спальню. Я оставил ей список моих вызовов на ближайшие сутки, чтобы в случае чего она быстро меня нашла. Уехал я уже в 10 часу, и пока я там был, эта маленькая бандитка никуда не отлучалась, я гарантирую. Потом я заходил к детям, она спала, пульс у нее был в норме, короче, никаких отклонений. «Тогда панталоша отпадает», — пробормотал Родерик. «А то что, та хулиганская шутка как-то связана с предметом нашего разговора?» «Не уверен. Тут вообще слишком много разных нелепостей. Если у вас есть время и настроение, могу рассказать». Уитерс посмотрел на часы. «В моем распоряжении всего 23 минуты. Через полчаса я должен быть у больного, а до этого хочу еще послушать результаты скачек». «Ну, мне хватит и 10 минут. Тогда рассказывайте. Очень интересно. Какая может быть связь между хулиганской шуткой, подстроенной в понедельник 19-го, и смертью сэра Генри от гастроэнтерита в ночь субботы на воскресенье 25-го? Даже если это полный бред, я послушаю с удовольствием». Родерик рассказал о шутках с красками и об остальных проделках. Уитер слушал с недоумением и сердито похмыкивал. Когда Родерик дошел до эпизода с летающей коровой, доктор его перебил. «Панталоша — отвратительный ребенок и способна на любое хулиганство», — сказал он. «Но, как я уже подчеркнул, она никоим образом не могла подложить эту надувную подушечку, равно как и не могла нарисовать корову на картине миссис...» Он вдруг запнулся. «А эта дама случайно не...» «Да, она моя жена», — кивнул Родерик. «Так уж получилось. Ну, не будем об этом». «Боже мой, какое необычное совпадение!» «Необычное и в данном случае весьма неприятное. Ну, вот, в общем, продолжим. В тот вечер девочка слишком неважно себя чувствовала, так что ни о чем подобном и речи быть не может. Кроме того, вы сами сказали, что мисс Эйбл, между прочим, очень толковая девушка, ручается за нее головой?» «Да». «Прекрасно. В таком случае все эти идиотские шутки подстроил какой-то другой болван. Скорее всего, Седрик. Он, кстати, отъявленный прохиндей. Тем не менее, я не вижу тут никакой связи со смертью сэра Генри». «Я вам еще не рассказал, как в сутке для сыра нашли книгу о бальзамировании», — вставил Родерик. Доктор открыл рот, но удержался от комментариев, и Родерик довел рассказ до конца. «Как видите, эта заключительная шутка по стилю близка к остальным. А принимая во внимание тот факт, что сэра Генри бальзамировали...» «Понимаю. Ну, поскольку в этой книжке говорится про мышьяк, они немедленно пришли к дурацкому выводу, подкрепленному тем фактом, что в чемодане мисс Оринкорт нашли банку с крысиной отравой, в состав которой тоже входит мышьяк. Не следует об этом забывать». «Банку подкинулся тот же остряк!» — убежденно воскликнул Уитерс. «Готов поспорить. Банку подкинули?» «Да, такую возможность исключать не стоит», — согласился Родерик. «Совершенно верно», — неожиданно подал голос Фокс. «Черт возьми, не знаю, что и сказать!» Уитерс покачал головой. «Какому врачу понравится, когда намекает, что он был невнимателен или ошибся? А речь идет об очень грубой ошибке. Учтите, я ни на секунду не допускаю, что тут есть хоть крупица истины. Но уж если Энгриды решат поднять шум и всем скопом завопят: мышьяк! Постойте-ка! А вот эти бальзамировщики, или как они там называются, вы с ними говорили?» «Еще нет, но поговорим обязательно». «Сам-то я в этом процессе ни черта не понимаю», — пробормотал Уитерс. «Может быть, эта древняя книжица и выеденного яйца не стоит?» «У Тейлора в судебной медицине на эту тему кое-что тоже есть», — заметил Родерик. «Как он пишет, для бальзамирования используют антисептики, обычно мышьяк, что в случаях намеренного отравления мешает выявить истинную причину смерти». «Тогда что же даст эксгумация?» «Ничего». «Я не целиком уверен в своей гипотезе, но, полагая, эксгумация со всей определенностью покажет, отравили сэра Генри или нет», — сказал Родерик. «И сейчас я объясню вам, почему». В трактире Фокс и Родерик подкрепились отлично приготовленной тушеной зайчатиной и выпили по кружке местного пива. Хозяйка этой симпатичной маленькой пивной заверила Родерика, что при необходимости они с Фоксом смогут у нее переночевать. «Боюсь, нам и в самом деле придется воспользоваться ее гостеприимством», — сказал Родерик, когда они вышли на улицу. Деревня была освещена неярким зимним солнцем. На главной улице, кроме пивной и дома доктора Уитерса, располагались почта, часовня, магазин тканей и книжный киоск, клуб, аптека и несколько маленьких домиков. За грядой холмов золотились на фоне темного леса готические окна, многочисленные башни и невообразимо разномастные трубы замка Энкритон, задумчивым и слегка деланным величием, глядевшего на деревушку сверху вниз. «А, вот значит и аптека мистера Джунипера», — задержавшись перед витриной, сказал Родерик. «Приятная у него фамилия Фокс, правда?» Джунипер в переводе означает «можжевельник». «Это сюда приезжали Агата и мисс Оренкорт в тот ненастный вечер. Давайте-ка и мы с вами навестим мистера Джунипера». Но почему-то он не спешил войти в аптеку и, продолжая разглядывать витрину, бормотал себе под нос. «Смотрите-ка, как здесь все аккуратно, Фокс. Я люблю такие старомодные аптечные пузырьки из цветного стекла. Вы тоже? А вон, видите, пища, бумага, расчески, чернила. Этот сорт чернил во время войны исчез из продажи. И тут же рядом таблетки от кашля, скромные коробочки с бандажами. Глядите-ка, детские карточные игры. Счастливые семьи!» Агата именно в этой манере изобразила Энкридов. «Давайте-ка подарим им колоду. Ну что, зайдем?» Родерик вошел первым. В магазинчике было два отдела. Один прилавок занимали всякие мелкие товары, а второй, пустой и огороженный, использовался исключительно как аптека. Родерик позвонил в колокольчик, и мистер Джунипер вышел к посетителям, румяный, в белом халате, пахнущий чистотой и лекарствами. «Чем могу быть полезен?» — осведомился он и встал за аптечный прилавок. «Добрый день!» — поздоровался Родерик. «У вас, случайно, не найдется чего-нибудь забавного для маленькой девочки? Она болеет, и хотелось бы ее развлечь». Мистер Джунипер перешел за другой прилавок. «Вот, возьмите, счастливые семьи!» — посоветовал он. «Или набор мыльные пузырики». «Вообще-то меня просили привезти что-нибудь посмешнее, для озорного розыгрыша!» — непринужденно соврал Родерик. «Подозреваю, что в жертву выбран доктор Уитерс». «Да что вы!» — мистер Джунипер захихикал. «Боюсь вас огорчить. Выбор-то у нас невелик. Были, помнится, накладные чернильные кляксы. Нет-нет, я понимаю, что вам нужно, но, увы, помочь, скорее всего, не смогу». «Мне говорили, есть какая-то подушечка, которую надувают, а потом на нее незаметно садятся. Как я понял, довольно гадкая игрушка». «А-а-а! Изюминка!» «Да, ее еще иногда называют подушка-пердушка. Вот-вот, правильно!» Мистер Джунипер покачал головой и сокрушенно развел руками. «А, по-моему, у вас на витрине стоит такая коробочка?» «Пустая!» Мистер Джунипер грустно вздохнул. «Ее купили, а коробку не взяли. Я просто забыл ее убрать, извините». «Право, как досадно!» — посетовал он. «Ведь у меня их была целая партия, но неделю назад, или прошло уже недели две, не помню, я вот как раз и продал последнюю штуку. Кстати, ее купили тоже для ребенка и тоже для девочки, которая заболела». И, отважившись, он добавил: «Я сейчас даже подумал, а не для той или самой?» «Возможно», — кивнул Родерик. «Ее зовут Патриция Кентиш». «Да, верно. В тот раз мне тоже назвали это имя. Она живет наверху, в замке. Большая озорница. Так что, как видите, сэр, у мисс Пантало... у мисс Патриции уже есть изюминка». «Ну, в таком случае я куплю счастливой семьи», — сказал Родерик. «Фокс, вам, кажется, была нужна зубная паста?» «Хорошо», — снимая с полки коробочку, повторил мистер Джунипер. «И зубную пасту? Какую предпочитаете, сэр?» «Мне для вставной челюсти», — без восторга ответил Фокс. «Для протеза? Понятно. и мистер Джунипер перебежал за аптечный прилавок. «Могу поспорить, что изюминку у нас перехватила Соня Оринкорт», — весело сказал Родерик Фоксу. Тот что-то промычал. «Раз уж вы сами угадали...» Мистер Джунипер лукаво улыбнулся. «Хотя, конечно, я не имею права выдавать эту молодую даму. Профессиональная тайна». «Да-да», — согласно хохотнул Родерик и положил счастливые семьи в карман. «Спасибо, мистер Джунипер». «Вам спасибо, сэр». «Надеюсь, в замке все в порядке?» «Какая все же тяжелая утрата!» «Я бы даже сказал, утрата для Отечества!» «Надеюсь, лишай, у детишек проходит?» «Да, потихоньку». «Прекрасный сегодня день, не правда ли? Всего доброго!» «Не нужна мне никакая зубная паста», — сказал Фокс, когда они вновь вышли на улицу. «По-вашему, я один должен был все покупать, а вы бы так и стояли, надувшись, как индюк?» «Ничего, спишите по статье деловые расходы. Оно того стоило?» «Я не говорю, что не стоило», — согласился Фокс. «Итак, сэр, если изюминку купила мисс Оринкорт, значит, остальные шутки тоже ее работа?» «Очень сомневаюсь, Фокс». «Точно известно, что все же именно Панталоша прицепила записку к пальто Миллиман. Девчонка славится шутками такого рода, но, с другой стороны, судя по всему, номер с изюминкой и летающую корову придумала не она. А кроме того, моя жена уверена, что Панталоша не имеет никакого отношения ни к очкам на портрете, ни к вымазанным перилам, ни к надписи на зеркале сэра Генри. Что касается книжки «В сутке для сыра», я думаю, тут разгулялась фантазия какого-то третьего человека. А Панталоша, как и мисс Оринкорт, в данном случае совершенно ни при чем». «Тем самым, если мы снимаем с девочки подозрения в наиболее серьезных проделках, остается только мисс Оринкорт и кто-то, пока нам неизвестный. А вы попали в точку. И этот неизвестный, чтобы бросить тень на мисс Оринкорт, пытается связать смерть старого Энкрида с мышьяком?» «Звучит логично, но Бог его знает». «Куда мы сейчас, мистер Аллен? Как насчет того, чтобы пройтись пешком пару миль? Пойдемте-ка в гости к Энкридам». «Лучше, конечно, было бы сохранить инкогнито, но надеяться на это нам не стоит», — сказал Родерик, когда они поднимались на вторую террасу сада. «Томас уже им позвонил и сообщил, что мы, по крайней мере, приняли его заявление к сведению. Так что можем с тем же успехом открыто представиться. Ну, а там уж увидим». «То, что увидим. Прежде всего, хорошо бы осмотреть спальню покойного». «Они, небось, и обои там успели переклеить», — кисло заметил Фокс. «Интересно, Поль Кентиш разбирается в электроприборах? То, что Седрик в них ни черта не смыслит, я гарантирую». «А это еще что такое?» — удивленно сказал Фокс. «Вы о чем?» «Прислушайтесь, по-моему, плачет ребенок. Очень похоже, да?» Они были уже на террасе. С одной стороны она примыкала к картофельному полю, а с другой — к лесу, и по обоим ее концам темнели густые кусты и невысокие заросли молодых деревьев. Из кустов, расположенных слева, неслось тоненькое, прерывистое поскуливание, очень скорбное. Нерешительно остановившись, они поглядели друг на друга. Поскуливание прекратилось, и тишину наполнили обычные для сельского края звуки. По-зимнему отрывистый щебет птиц, тихий хруст голых ветвей. «Может быть, какая-нибудь птица?» — предположил Фокс. «Нет, это не птица». Родерик внезапно замолчал. «Вот, опять!» Писклявый протяжный вой то угасал, то вновь набирал силу, и эти переливы производили особенно удручающее впечатление. Без дальнейших размышлений Родерик и Фокс зашагали через сад по бугристой, покрытой мерзлой коркой земле. По мере того, как они приближались к кустам, вой не то чтобы становился отчетливее, но как-то усложнялся. А когда они подошли к зарослям вплотную, приобрел и вовсе неожиданную окраску. «Вроде одновременно и воет, и поет», — прошептал Фокс. Прощай, милый котик, пушистенький мой. Даже если ты не линял, ты мне зла не причинял. А теперь навсегда, навсегда ты ушел. Но я буду вести себя хорошо. Прощай навсегда и аминь. Навсегда, навсегда, повторил тоненький голосок и снова сбился на грустный вой. Пока они продирались сквозь первые низкие кусты, вой смолк, и наступившую тоскливую тишину нарушил громкий, захлебывающийся плач. На прогалине, возле холмика свежескопанной земли, сидела девочка в белом колпаке. В холмик были воткнуты несколько цветков герани. В изголовье торчала короткая ветка с наколотой на нее полоской бумаги. Руки у девочки были выпучкены в земле, и, видимо, она терла глаза, потому что все лицо у нее было в черных потеках. Злобно уставившись на Родерика и Фокса, она опустилась на четвереньки, так припадая к земле зверек, не в состоянии подчиниться инстинкту и спастись бегством. «Ай-яй-яй», — сказал Родерик, — «нехорошо». И, не зная, как начать разговор, за неимением лучшего воспользовался традиционным вопросом доктора Уитерса. «Что беспокоит?» Девочка судорожно всхлипнула. Родерик присел рядом с ней на корточки и прочел надпись на бумажной полоске. Большими неровными буквами было выведено: «Карабас, мир праху твоему, с любовью от Панталуши». «Карабас был чей-то кот?» — для пробы спросил Родерик. «Твой?» Панталуша свирепо посмотрела на него и отрицательно покачала головой. «Какой же я глупый! Это ведь был кот твоего дедушки, правильно?» «Карабас меня любил!» — с пафосом заявила Панталоша. «Больше, чем Нуф-Нуфа! Он меня любил больше всех! Я с ним дружила!» И, набрав силу, ее голос зазвучал пронзительно, как паровозный свисток. «И неправда!» — крикнула. «Неправда! Неправда! Я его не заразила лишаем! Ненавижу тетю Милли! Хоть бы она умерла! Хоть бы все они умерли! Я тетю Милли убью!» И она заколотила кулаками по земле. Ее взгляд случайно упал на Фокса. «А ну, катись отсюда, ты!» — заорала она. «Это мое место!» Фокс поспешно отступил на шаг. «Мне про Карабаса рассказывали и про тебя тоже», — осторожно сказал Родерик. «Ты, кажется, рисуешь картинки? А что-нибудь новое нарисовала?» «Я больше не хочу рисовать!» «Жалко. Мы собирались прислать тебе краски из Лондона». Панталоша всхлипнула, но глаза у нее уже высохли. «А кто собирался?» — спросила она. «Агата. Трой Аллен. Миссис Аллен, помнишь ее? Она моя жена». «Вот возьму и нарисую тетю Милли!» — сказала Панталоша. «У нее будут свинячьи уши, и она будет как Иуда!» «Они говорят, у Карабаса был стригущий лишай, и что это я его заразила. Только они врут. Они все вруны. Не было у него никакого лишая. Я его совсем даже и не заразила. Просто у него шерстка лезла». Панталоша повалилась навзничь и самозабвенно, как в тот раз при Агате в театре, замолотила ногами по земле. Родерик нерешительно нагнулся над ней и, поколебавшись, поднял на руки. Минуты две она яростно брыкалась, но потом капитулировала и обмякла. «Ничего-ничего, Панталоша, все будет хорошо!» — беспомощно пробормотал Родерик. «Давай-ка вытрем тебе личико!» Опустив руку в карман, он нащупал там что-то твердое. «О, смотри, что у меня есть!» И он вытащил картонную коробочку. «Ты умеешь играть? Счастливые семьи!» И, сунув Панталоше карты, он неумело обтер ей лицо носовым платком. «Пойдемте», — сказал он Фоксу. С притихшей Панталошей на руках он прошел через сад ступенькам, ведущим на третью террасу. Тут девочка вдруг снова начала брыкаться, и он поставил ее на землю. «Я хочу играть в эту счастливую семейку!» — хрипло сообщила она. «И хочу сейчас! И здесь!» Усевшись на корточки и все еще икая и всхлипывая, Панталоша распечатала грязными пальцами карты и стала сдавать на троих. «Присаживайтесь, Фокс», — посоветовал Родерик, — «будем играть в счастливую семейку». Фокс неловко уселся на вторую ступеньку. Понтаж Лоша сдавала медленно, в основном по той причине, что предварительно проверяла каждую карту. «А вы правила знаете?» — спросил Родерик. «Не уверен». Фокс надел очки. «Это что, похоже на бридж?» «Не очень. Но вы усвоите быстро. Задача игры — собрать у себя одну семью». Он повернулся к Панталоше. «Будь добра, отдай мне миссис Снипс, жену портного». «А где, пожалуйста?» «Вот за это хожу я», — сказала Панталоша. «Ну-ка сами дайте мне портного Снипса, его сына Снипса-младшего и его дочку мисс Снипс, пожалуйста». «Черт, не везет, держи». Родерик протянул ей карты с портретами карикатурных персонажей, словно сошедших со страниц допотопного издания «Панча». Панталоша положила полученные карты отдельно и села на них. Ее панталоны, подтверждая данное ей прозвище, были целиком в поле зрения. «Так», — она обратила затуманенный взгляд на Фокса, — «а ты дашь мне...» «А разве сейчас не я хожу?» — спросил Фокс. «Нет». «Пока она не ошибается, ходит она», — объяснил Родерик. «Вы сейчас научитесь». «Дай мне Грита-младшего, сына бокалейщика», — потребовала Панталоша. «А разве она не должна сказать «пожалуйста»?» «Пожалуйста!» — закричала Панталоша. «Я сказала «пожалуйста». Ну, пожалуйста!» Фокс протянул ей карту. «И еще миссис Грит», — продолжала Панталоша. «Убейте, не понимают, куда она знает», — удивился Фокс. «Еще бы ей не знать, она все подглядела». Панталоша сипло засмеялась. «А вы дайте мне мясника, мистера Буля», — приказала она Родерику. «Пожалуйста». «Его нет дома», — торжествующе ответил Родерик. «Вот видите, Фокс, теперь мой ход». «Не игра, а какое-то жульничество», — мрачно заметил Фокс. «А Бан-младший точно-приточно, как мой дядя Томас», — вдруг сказала Панталоша. Родерик мысленно заменил гротескные физиономии на картах лицами энкридов, как их нарисовала в своем альбоме Агата. «Да, похож», — согласился он. «Теперь я знаю, что он у тебя. Ну-ка, пожалуйста, дай-ка мне Энкрида, младшего сына актера». Эта шутка привела Панталошу в неописуемый восторг. Хрипло гагача, как развеселившийся дикарь, она стала требовать карты, называя их именами своих ближайших родственников, и игра запуталась окончательно. «Все, хватит!» — наконец сказал Родерик и был неприятно поражен, услышав в собственном голосе оттенок самодовольства. «Поиграли замечательно. А теперь, может быть, ты проводишь нас, и мы познакомимся со счастливой семьей?» — невозмутимо подсказал Фокс. «А вот именно!» «Зачем?» — повелительно спросила Панталоша. «Мы для того и приехали». Она встала и посмотрела на него в упор. Ее запачканное грязью лицо неуловимо и странно изменилось. Кроме нормального детского желания поделиться секретом, Родерик прочел в ее глазах и нечто другое, встревожившее его своей необычностью. «Отойдем!» — попросила она. «Чего-то скажу». «Нет, ему не скажу. Только вам». И, оттащив Родерика в сторону, она метнула на него косой взгляд, заставила нагнуться и обвела рукой за шею. Он ждал, ее дыхание щекотало ему ухо. «Ну, в чем дело?» В ответ раздался даже не шепот, а тихий шелест, но каждое слово прозвучало на удивление отчетливо. «У нас в семье есть убийца». Он отодвинулся и посмотрел на нее. Она беспокойно улыбалась.